Глава 7. Ловушка. Лина ушла не скоро, вдоволь наплакавшись и излив душу. Настроение было ужасным, балансируя между жалостью и злостью. Как я не заметила ее отношение к Реверину, этих пламенных взглядов, робких улыбок и тихой грусти, проскакивающей в словах. Что же, теперь они вместе? Мечты сбываются. Правда, всегда чужие. Перевернувшись на бок, я почувствовала острую боль в груди, разлившуюся неприятными отголосками по всему телу. Встав с постели, подошла к большому зеркалу, украшавшему пол стены, и сбросила из себя сорочку. Глубоко вдохнув и выдохнув, постаралась успокоиться, кое-как сдерживая рвущиеся слезы. Молочную кожу украшала черная паутина выжженных вязей проклятия, особо плотных у сердца и расползающихся по всему телу. Отведенное время начало обратный отсчет. Из раздумий меня вывел стук в дверь. Накинув халат, я разрешила посетителю войти. «Как ты себя чувствуешь?» — прозвучал тихий мужской голос. «Пока жива, спасибо». Глухо отозвалась я, чувствуя подступающий к горлу ком. «Это хорошо. После случившегося...» «Реверин, зачем ты пришел?» «Поговорить. Думаю, нам есть что сказать друг другу». «Единственное, что я хочу сказать, спасибо за попытку спасения». Отвернувшись к окну, я закрыла глаза, не желая показывать стоящих в них слез. «Ты пожертвовал собой, чтобы дать мне время». «Солнышко, не надо. Детское прозвище. Больше неуместно», — ответила хрипло. «Я не уверена, что твоей девушке понравится подобное обращение к другой». «Кира, я не буду просить прощения. Мы оба знаем, что не за что». «Да, ты прав, не за что. Ты не обещал хранить верность до конца веков, а я этого и не требовала, просто. Это тяжело. Я оказалась не готова к тому, что увижу, не готова к вашим отношениям, но это не имеет значения. Вы счастливы, и это главное. Ты изменилась, любимая, а я ведь думал, что больше никогда не увижу тебя. Знаешь, как мне тяжело было уходить. Представляешь, как разрывалось мое сердце. Я медленно умирал, растворяясь в собственной боли, пока не появилась Лина. Поначалу я видел в ней лишь копию, бледное подобие, но все же. Лишь со временем мне удалось избавиться от твоего призрака и увидеть ее настоящую. Она знала это, рассказывала, как ты называл ее моим именем, потому что не мог забыть. В мгновение ока, оказавшись рядом, Реверин развернул меня к себе, сжимая плечи. Ты была моим лучом света, тем единственным, что помогало жить и двигаться дальше. Ты сама была моей жизнью, моим воздухом и солнцем. Да и сейчас мало что изменилось. Миг, и бывший друг поцеловал. Сначала прикосновение получилось жестким, совмещая в себе боль и горечь разлуки, но постепенно становилось мягче и нежнее, воскрешая в памяти все хорошее, что было между нами. Любовь к тебе всегда будет жить в моем сердце, несмотря ни на что. Но теперь, наравне с ней, расцвел новый цветок светлых чувств. К Лине. «Знаю», — шепнула глухо. «И однажды смогу избавиться от разрушающих чувств и порадоваться за вас. Но не сейчас, прости. Я буду ждать. Как и всегда». Кивнув, я крепко обняла эльфа, а затем отстранилась, глядя в янтарные глаза. Я не соврала. Однажды я действительно смогу смириться и принять, нужно лишь время. Другая беда, что этого времени у меня может просто не быть. Вечером этого же дня ко мне заглянули еще два гостя, по которым я жутко соскучилась. Не знаю, кто им рассказал о моем возвращении, но, увидев, обрадовалась родным созданием. «Тор! Мира!» Мой маленький дракончик и юная проводница. Малыши, для спасения которых я приняла свою демоническую суть и сделала бы это вновь, только ради их счастливых детских улыбок. «Кира!» — выдохнул мальчик, бросившись мне на шею и крепко обнял. «Привет, родной!» — улыбнулась я, обнимая в ответ. За прошедшие месяцы он вытянулся и поправился, избавившись от детской хрупкости и медленно, но верно превращаясь в красивого парня. Малышка, шмыгнув носом, присоединилась к нам. Погруженная в свои проблемы, я совсем забыла о них, пренебрегая обещанием защищать и оберегать. Поцеловав каждого в щеку и с улыбкой, наблюдая, как Тор сажает Миру рядом, я принялась расспрашивать про их жизнь и учебу. Новый стук в дверь застал в тот момент, когда дракончик делился очередным приключением, от которого дядя Миры, профессор Горнс, почти посидел. Малышка, не дожидаясь моей просьбы, вскочила и побежала открывать. Замерла, а затем попятилась, не сводя взгляда с гостя. Мне это не понравилось. Только я ничего не успела сделать, в комнату вошел Сэм. Ведьмак, которого я не видела почти 2 года. Он был лучшим другом Тима, другого ведьмака, отдавшего за меня жизнь. И снова перед глазами промелькнули обрывки прошлого. Нечеловеческий вой, заполнивший собой все пространство и на мгновение перекрывший шум стихии, обрушился на неподготовленные барабанные перепонки градом острых игл, вызывая адскую боль. В воздухе отчетливо запахло грозой и паленой плотью, что в сочетании еще и с серным ароматом создавало непередаваемое амбре. Демон, чьи когти плотно вошли в податливую человеческую плоть, осыпался серым пеплом, который тут же подхватывал ветер и уносил прочь за пределы колледжа. Слой за слоем ткани твари отмирали, наконец-то оставив после себя лишь кучку белых, идеально гладких костей. Став на четвереньки, я медленно поползла к Тиму, который и стал моим спасителем. Под ним уже образовалась приличных размеров лужа темной вязкой крови, вместе с которой из тела утекала жизнь. Сдернув с себя кофту, я попыталась зажать кровоточащие раны, но тщетно. «Как думаешь, что ждет меня?» «За гранью», — хрипя тихо-тихо спросил маг, устремив взгляд в посеревшее небо. «Там будут молочные реки и кисельные берега. Ни страха, ни боли, только радость и чувство невесомости, позволяющие парить среди цветных облаков. Там тебя будут ожидать ангелы, чьи золотые крылья согреют не хуже летнего солнышка, окутывая своей силой. Ты попадешь в прекрасное место, откуда будешь наблюдать за нами, глупыми, и кидаться виноградинками. Прекрасное место». Последние слова вырвались из парня вместе с потоком алой крови, побежавшей струйками по белеющей коже. Остекленевший взгляд был по-прежнему устремлен в небо, туда, где загорелась первая звезда этого дня, звезда его души. Подбежавший Сэм бессильно опустился на колени, склоняя голову над телом погибшего друга и роняя безмолвные слезы. После того случая я больше не видела ведьмака. Он ушел, и я понимала, почему. Трудно находиться в месте, с которым связано так много воспоминаний. Но сейчас Сэм был здесь, и мне категорически не нравился его взгляд. «Привет», — произнесла тихо, вставая и аккуратно закрывая собой детей. «Надо же, не обманули!» — хмыкнул парень, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Ты демон?» «Да, демон. Глупо отрицать очевидное. Пришел сообщить об этом?» «Пришел узнать, как ты посмела вернуться, как хватило совести. Тим погиб, спасая тебя от твари, а в итоге ты сама стала этой тварью». «Выговорился? Тогда покинь комнату, пожалуйста». «О нет, Кира, Так просто ты от меня не отделаешься. Я так долго этого ждал. Улыбка на лице парня стала зловещей, не предвещая ничего хорошего. Я видела заклинание, несущееся прямо на меня. Сделала попытку уйти с его траектории, но проклятие, ослабившее тело, не позволило. Не знаю, что за гадость бросил Сэм, но скрутило знатно. Удар по лицу заставил отлететь на несколько метров, впечатывая в стену. Прижав ладонь к щеке и ощутив металлический вкус во рту, я с трудом посмотрела на ведьмака, прошептав: «Дай детям уйти, им незачем видеть наши разборки». «Им как раз стоит видеть, к чему приводят шашни с демонами. Но так уж и быть, посмотрят на это издалека». С животным оскалом парень направился ко мне, но тут на его пути вырос Тор. «Не тронь ее!» — закричал дракон, а на его руках зажглись язычки пламени. «Уйди, сопляк! Я не хочу тебе вредить! Сам убирайся, или я тебя спалю!» Новое заклинание полетело в провидицу. Малышка даже не поняла, что произошло, упала на пол и затряслась, закатывая глаза. «Мира!» — закричали мы одновременно. Я смогла подняться и хотела броситься к девочке, но Тор меня опередил. Именно этого и добивался Сэм. Почти мгновенно оказавшись рядом, он схватил меня за волосы, зло зашипев: «Это ты! Ты должна была умереть!» Короткое падение в портал. Удар о землю выбил последний воздух из легких, на мгновение закрывая весь мир темнотой. Я лежала, захлебываясь собственной кровью, и молча пережидала приступ. Последняя травма сделала свое коварное дело, практически истощив мой магический резерв и подавляя сопротивление проклятию. Кажется, времени у меня совсем не осталось. «Кира!» — услышала я голос Анны и приоткрыла глаза, чтобы понять, где нахожусь. Ведьмак перенес нас во двор. Вокруг уже собиралась галдящая толпа, но я не могла разобрать слов. «Кира!» Она была уже рядом, но я не дала подбежать. Из оставшихся крох сил создавая щит. Я чувствовала, как тело медленно начинает гореть в огне проклятия, превращая в пепел внутренности. Из глаз текли кровавые слезы, а из груди вырывались предсмертные хрипы и бульканье. Вот и все. Пришел конец моим мучениям. Пройдет всего какая-то пара минут, и от меня останется лишь прах, который развеет ветер. «Кира!» Я повернула лицо в сторону Джеймса, который пытался пробиться с другой стороны. «Нет, Кира, нет!» Я перестала различать голоса и уже не могла говорить. Так хотелось попрощаться с родными, но, увы. Хотя, если повезет, Нергал позволит мне прийти в этот мир еще раз. Пусть я и буду всего лишь призраком. Боги, как же больно. Пожалуйста, пусть все закончится. Среди агонии и липкой мглы ласковые прикосновения холодных пальцев показались бредом воспаленного сознания. Они походили на легкий ветерок, несущий в себе свежесть осеннего дождя с легким ароматом преющих листьев. Приоткрыв глаза, я смогла разглядеть лишь яркое свечение подле себя и тихий голос, зовущий, манящий, обещающий. «Ты хочешь жить, любовь моя?» Раздался вопрос над духом, щекоча дыханием влажную кожу. «Уже не знаю. После всего я хотела покоя. Мой разум и осколки души стремились туда, где нет предательства и лжи, где я смогу отдохнуть от всех проблем, что навалились на хрупкие плечи 18-летней девушки. Боги, как же я устала от всего! Сейчас я была готова сказать «нет, не хочу». Но что-то мешало, настойчиво удерживало от желания сдаться. Наверное, это чувство называлось упрямство. «Да». Тихий выдох сорвался со стерзанных губ, шелестящим эхом отзываясь в сознании и превращаясь в новый перезвон боли. Низкий грудной смех заставил вздрогнуть и, как ни странно, придал сил. Слегка повернув голову, я наткнулась на внимательный взгляд винных, почти черных глаз, испытывая одновременно и страх, и предвкушение. Спаситель медленно провел пальцами по щеке, убирая слипшиеся пряди и стирая кровь. Подавшись вперед, он провел языком по моим губам, заставляя их приоткрыться и подчиниться, подавляя и туманя разум. Этот поцелуй оказался похож на танец стихий, глубокий и неистовый. Он заставлял тело пылать, забывая про боль и страхи. Я чувствовала, как проклятие медленно отступает, залечивая поврежденные ткани и вновь возвращая жизнь. Ощутив легкое покусывание на нижней губе, я со стоном подалась вперед, желая ласки моего нежданного спасителя. Новый смешок прошелся по телу волной желания, вызывая дрожь и учащая дыхание. Сильные руки сомкнулись на талии, одним рывком поднимая на ноги и прижимая к мужскому телу. «Как ты себя чувствуешь?» «Живой». «Я рад это слышать, любовь моя. Пойдем, здесь тебя больше ничего не держит». «Не держит, да?» Меня действительно ничего не держит. Ни страхи, ни глупой привязанности. Все сгорело в пожаре проклятия, оставляя лишь пепел былых чувств. Бросив равнодушный взгляд на тех, кто когда-то имел для меня значение, удивилась. И вот ради них я жертвовала собой? Легкий взмах руки, и мы провалились в портал, оставляя позади проклятый колледж и всех его обитателей. Плодовые деревья доставали раскидистыми ветвями прямо до земли, не в силах удерживать на весу крупные фрукты. Дриады и наяды кружили в диких танцах свободных духов, рождая новые диковинные цветы и вызывая из-под земли родниковую воду. Наклонившись над одним из таких источников, я, зачерпнув прохладную жидкость, сначала смыла кровь, а потом жадно припала к воде. Сладковатая, текучая влага приятно холодила все еще саднищее горло, утоляя жажду и остужая пылающее от желания тело. Бросив короткий взгляд на демона, я снова зачерпнула воду, теперь для того, чтобы остудить щеки. Он стоял чуть в стороне, довольно улыбаясь и облизывая припухшие от поцелуя губы. Высокий и широкоплечий, длинные серебряные волосы, завораживающий взгляд миндалевидных глаз и греховно пухлые губы, сильный, гибкий, опасный, я пылала лишь от одного его вида. «Не смотри на меня так», — попросила хрипло, чувствуя, как вскипает кровь. Не знаю, что демон сделал, но все остальные эмоции отошли на второй план. Растворились, померкли, оставляя лишь вот эту болезненную тягу, потребность касаться, любоваться, принадлежать. «Как?» — улыбнулся мужчина, продолжая рассматривать. Жадно, словно дорвавшийся до сладости ребенок. «В каком-то смысле так и есть». Бархатно рассмеялся демон. «Кто ты?» «Зови меня Нейлар. Я твой главный поклонник и преданный раб». «Откуда?» «Впрочем, неважно. Спасибо, Нейлар», — произнесла тихо, продолжая плавиться под огненным взглядом. «Тебе надо раздеться, любовь моя», — прошептал он и сделал шаг вперед. «Ты прекрасна в любом виде, но скоро кровь застынет, и халатик будет сложнее отодрать. Хотя, если попросишь, я с удовольствием помогу отодрать». «Помоги». «Пойдем». Голос Нейлара прозвучал удовлетворенно. Приблизившись, он ласково коснулся моей щеки, заставляя зажмуриться от удовольствия, а затем поманил за собой. Среди высоких деревьев и камней, прячась в густой тени, расположилось небольшое озеро, от которого вверх поднимался пар. Вокруг воды росли необычные цветы разных оттенков. «Тебе не интересно, где мы?» «Не особо», — равнодушно пожала плечами. Единственное, что меня волновало, — близость демона. Его чарующие винные глаза, бархатный голос и сводящая с ума сила. «Это Алхос, мир, из которого однажды пришли боги. Наверное, это должно было удивить, но нет, абсолютно ничего». И демон это заметил, слегка нахмурив брови. Снова оказался рядом, мягко целуя в уголок губ, а затем взялся за пояс халата, медленно распустил, посылая по телу электрические разряды. Затем скользнул ладонями вверх, под края ткани, распахивая ее и скидывая с плеч. Сорочкой уже не церемонился, разорвав на два кусочка. От горячего жадного взгляда я снова вспыхнула. Мне нравилось, как он смотрел. Нравилось, как прикасался. Я тоже хотела этого, но... Желанный мужчина отступил. Бутоны молочного цвета для волос, персиковые для тела. Купайся, любовь моя, а я пока принесу новую одежду. Не останешься со мной? Позже, любимая. Сейчас тебе нужно отдохнуть и набраться сил. И действительно, после этих слов я почувствовала слабость. Нейлар помог опуститься в воду и устроиться с комфортом, а после растворился в черном пламени. Алые струйки стекали с истерзанного тела, но вода, как ни странно, оставалась чистой и прозрачной. Погладив персиковый бутон и собрав жидкость, стекающую по распустившимся лепесткам, я принялась намыливать кожу, оттирая засохшую грязь. На мытье головы сил не осталось, а расслабленное тело медленно погружалось в сонную негу, требуя отдыха. Кажется, я все же задремала, убаюканной тихим шелестом листвы и пением птиц. Чьи-то руки осторожно перебирали волосы, втирая жидкость с приятным запахом и массируя кожу. Лениво приоткрыв глаз, я повернула голову и поймала сосредоточенное выражение на лице демона. Закончив с мытьем и полосканием, мужчина взял лежащее рядом большое полотенце и развернул. «Пора вылезать, Соня», — улыбнулся Нейлар. Кивнув, я медленно выбралась из воды и замерла, позволяя каплям стекать по обнаженному телу. Хмыкнув, демон шагнул ко мне и накрыл теплой махровой тканью. Отбросив волосы назад, он стал меня вытирать, сопровождая это действо невесомыми поцелуями. Шея, плечи, руки. Терзало ощущение, что мужчина ставил метки, желая оградить от других. Закончив эту сладкую пытку, демон закутал меня в большой теплый халат и усадил на материализованное пушистое облако. «Теперь займемся волосами», — прошептал он на ухо, обдавая кожу горячим дыханием. «Почему?» — практически мурлыча от удовольствия выдавил я. «Что именно?» «Почему ты помог мне?» «Потому что не мог иначе, потому что ты для меня самое ценное сокровище. Но мы ведь даже не знакомы. Ошибаешься, Кай. Я знаю о тебе все, обо всех приключениях, проступках и желаниях. Знаю о планах богов, о твоей боли. Я столько времени потратил на то, чтобы защитить тебя». Подстраивал случайные встречи, посылал нужных людей и нелюдей, но все оказалось напрасно. Мы все равно встретились в крайне печальных для тебя обстоятельствах. Проклятие должно было сработать иначе, но снова вмешались боги, ломая весь мой план. Откуда ты знаешь про проклятие? Помнишь реакцию своего тела на мужчин, когда они переступали черту дозволенного? Кто он таким образом подстраховался, чтобы не обзавестись лишней парой рогов? Проклятие крови медленно разрушало эту печать, освобождая тебя. Все, что я делал, освобождало. Кай, девочка, ты даже не представляешь, как долго я ждал нашей встречи, как долго ждал тебя. Откуда такие собственнические замашки? Потому что люблю. Улыбнулся Нейлар, снова сладко целуя. Неужели еще не поняла, кто я? Нет. Повернувшись к демону, я застала тот момент, когда его тело охватило серебряное свечение, слепя сиянием глаза. Я старательно щурилась, терпя боль, но упорно не желая пропустить хотя бы мгновение перевоплощения. Минуту спустя рядом со мной стоял уже совершенно другой мужчина, пленяя взглядом черных, как бездна, очей. Длинные волосы цвета вороного крыла обрамляли загорелое лицо, подчеркивая неестественно алые пухлые губы. Сильное тело излучало силу и опасность, заставляя трепетать. Я смотрела на демона и не верила своим глазам. «Ну что, теперь ты узнала меня, любимая?» «Фэн!» — выдохнула я, а затем подалась вперед, прижимаясь к любимому мужчине, растворяясь в неистовом поцелуе, подчинявшем остатки разума и воли. 3 недели спустя. Помещение тонуло во мраке сгущающихся сумерек, и лишь редкие всполохи огня в камине давали свет. За окном бесновалась непогода, орошая землю проливным дождем и крупным градом. Я стояла возле карты и рассматривала наш мир. «Куда теперь, любимая?» — спросил демон, обнимая со спины и согревая теплом своего тела. «Куда хочешь?» — ответила равнодушно. «Мне действительно было все равно куда, главное — с ним». «Тогда предлагаю наведаться в Милас». В голосе послышалось предвкушение. Я нашла глазами обозначенное княжество и нахмурилась. «Маленькое, мы даже не успеем как следует развлечься». «Моя сладкая, это не развлечение, а чтобы пополнить казну. Война — затратное дело, а жители княжества после смерти обращаются в чистое золото». Усмехнулся Нейлар, лаская беззащитную шею. «Значит, идем туда». Подхватив меня под руки, любимый чмокнул в нос, улыбнулся, а затем шагнул в открывшийся портал. Яркое солнце больно резануло по глазам, а горячий воздух неприятно обжег легкие. За прошедшие недели я привыкла к тьме и прохладе, а сейчас буквально плавилась на солнцепёке. Почувствовав рядом колебания магии, улыбнулась, обнажая отросшие клыки. «Армия в сборе!» «Живых не оставлять! Все драгоценное сразу же телепортируйте в казну!» Раздался громогласный рык моего демона, и наши воины пошли в атаку. Воинов у Нейлара оказалось достаточно, а как иначе, если они признавали в нем настоящего повелителя подземного мира и не смели называть изгнанным или лжеправителем. Для них он был истинным. Да, любимый мне все рассказал, кто он на самом деле и как попал в этот мир. Поделился историей своего скитания и как скрывался от других богов, заклейменный великим злом. Его пытались убить все. Лишь потому, что посчитали наследником мятежных богов. Первый раз от меня попытались избавиться еще в детстве. Спасла кормилица, почувствовавшая неладное. Отец и мама сгорели в божественном огне, став разменной монетой в чужих играх. После этого я долгое время жил под землей, в месте магической аномалии, скрываясь ото всех. Единственным родным созданием была кормилица, но и ее убили, когда мне исполнилось 16. До тех пор я и не помышлял об уничтожении миров, но что-то во мне сломалось. Ярость трансформировалась в неконтролируемый выброс силы, открывая настоящие возможности. Тьма стала моим единственным и верным союзником, и я не смог сопротивляться ее зову. Да и не хотел. После всех лишений и потерь я устал прятаться и решил дать отпор. Так, постепенно, шаг за шагом, я уничтожал своих врагов, шел вперед, достигая поставленных целей. Они ждали появления темного божества? Что ж, они его получили. После этого откровения я долго сидела у окна, глядя на звездное небо. На некоторое время моя апатия отступила, позволяя думать трезво. Интересно, а как бы поступила я сама, потеряв всех своих близких, лишившись права жить просто потому, что родилась не в тот день и час? Впрочем, я ведь и родилась. Только на мне было клеймо спасительницы, а не врага миров. Но сколько всего пришлось перенести, чтобы набраться силы опыта, переступить через собственные принципы и очутиться на самом краю отчаяния. Если боги так обошлись с потенциальным героем, страшно представить, что они вытворяли с одиноким потерявшимся ребенком. Но у них, конечно, имелся свой взгляд на эту ситуацию. Я помнила рассказ Нергала. Когда закончилась последняя война богов, и сыновья тьмы были низвергнуты в бездну, их мощь рассеялась прахом средь просторов миров. Тысячи лет она бороздила межмирье, собирая крупицы магии и впитывая ее. Наконец, когда миновал сотый миллениум, родилось дитя тьмы, чистокровный наследник мятежных богов, поглотивший рассеянный прах. Дитя росло, покоряя миры и собирая армию демонов. Гонимый лишь одним желанием — жаждой мести, сын тьмы не боялся ничего и никого, пока один из старцев, захваченных в седьмом мире, не поведал ему пророчество. В миг смены дней и двух времен родится дитя, обладающее магией стихий и способное остановить тебя. Чистое сердце и искренняя любовь — вот что остановит твой кровавый век. Старец исчез, просветив правителя о конце его дней. Сын тьмы начал искать этого ребенка, но вмешались боги. Повелитель демонов так и не смог вычислить дитя, родившееся в заветную дату. 13 января нового века, во время завершения астрономического цикла. По крайней мере, Нергал считал, что Нейлар не смог найти. Но ошибся. Мой любимый следил за девочками из пророчества, но не вмешивался в их жизни. До тех самых пор, пока не родилась я. Девушка из его прошлого. На мой закономерный вопрос, как темный бог стал драконом, он рассказал. В то время я устал от постоянных сражений с богами, решил прожить обычную земную жизнь. Создал себе новую личность, избавился от памяти прошлых лет и стал Фенумером Арсанаром, черным драконом. Кто же знал, что моя жизнь снова будет связана с войной? Но оно того стоило, ведь я встретил тебя, моя любовь. Да, я его понимала. Раньше мне самой хотелось уйти на покой, подальше от пророчеств и сражений. Но у каждого из нас своя судьба. И сейчас, вступая в очередной бой, я лишний раз убедилась в этом. Жители княжества даже не успели понять, что произошло. Наши солдаты были быстры и беспощадны. оставляя после себя лишь смерть. Я же с огромным удовольствием впитывала остаточные эмоции страха и боли. За прошедшие 3 недели мы с Нейларом уничтожили 10 княжеств, как в Нижнем мире, так и в Подлунном, умножая численность своей армии желающими. Потрясающее чувство свободы и вседозволенности кружило голову, даруя послевкусие безграничной власти. Несколько раз нам пытались противостоять объединенные войска, но Ней вовремя замечал их и уводил армию. На мои вопросы, почему он не уничтожит их, любимый отвечал: «Какой смысл убивать всех и сразу? Больше удовольствия доставляет их страх, растущий с каждым уничтоженным государством». И я с ним полностью согласилась. Переполненная энергией и магией, я вернулась обратно в наш дворец в сильном возбуждении. Хотелось снова крушить и убивать. Потрясающее чувство! Вот она, настоящая жизнь! Мой мир тьмы! Я сама стала тьмой, вернее, ее душой. «Тише, тише, любовь моя!» — прошептал мужчина, глядя, как я мечусь по комнате. «Совсем скоро я дам тебе порезвиться волю. Немного терпения». «Но почему не сейчас?» «Нужно еще немного времени на подготовку». «Ненавижу ждать!» — буркнула я сердито, а потом подалась к Нею, впиваясь в его губы. Поцелуи вышли жаркими, без тени нежности, а руки бесстыдно исследовали тело, заставляя пылать в огонь желания. Любимый всегда отвечал со всей возможной страстью, но останавливался, чем неимоверно бесил. И главное, он отказывался объяснять, в чем дело. Вот и в этот раз, скользнув ладонями по спине, демон вздрогнул и нехотя отстранился. Впервые я уловила точный момент его отступления и нахмурилась. Приблизившись к зеркалу, сбросила одежду и повернулась спиной. Чуть пониже поясницы проявилась неприметная надпись: «Собственность Ксандра». Закусив нижнюю губу, я попыталась отогнать воспоминания о зеленоглазом друге, бывшем друге, который бросил меня в самый нужный момент. «В этом причина, да?» — спросила холодно, не глядя на демона. «В том числе», — вздохнул Ней. «Но скоро все разрешится, любимая. Обещаю тебе. Осталось потерпеть всего чуть-чуть». «Как разрешится?» «Я убью этого выскочку, и его защитная метка сгорит». От голоса темного бога я вздрогнула, выплывая из объятий апатии. «Он собирается убить Ксандра? Но ведь наверняка есть другие способы уничтожить метку, не нужно его убивать». Но поговорить на этот счет нам не удалось. Демона вызвали подданные, а я опустилась на колени и обхватила себя руками, раскачиваясь из стороны в сторону. Зарождалось чувство, словно я предаю своего мужчину, но кого именно, сложно понять. Мое тело желало принадлежать Нейлару Фену, но странный комочек в груди всячески препятствовал этому. Вспоминать Ксандра оказалось больно, да и остальные оставили свой рваный след в сердце. По щекам покатилось что-то горячее. Я с удивлением поняла, что это слезы. Странно, я думала, что разучилась плакать. Да и не пристало королеве проявлять слабость. Разозлившись на саму себя, я медленно встала, не сводя взгляда с карты. Мне немедленно нужно было что-то сломать, убить, уничтожить, сделать все, что угодно, лишь бы не чувствовать странную боль и одиночество. Одевшись, я коснулась массивного медальона, тем самым вызывая свою армию. Наугад ткнула пальцем в карту и открыла портал. Я стояла на вершине холма, с которого открывался замечательный вид на гибнущий город. Вокруг валялись обгоревшие тела, источая божественный аромат. Некоторые защитники умерли достойной смертью, послужив моей едой. Оглядевшись, я весело рассмеялась, упиваясь чувством чужой боли и отчаяния. Затуманенная эмоциональным коктейлем, не сразу обратила внимание на звенящие магические нити, свидетельствующие об открытии портала. Сила, исходившая от гостей, одновременно пугала и завораживала. Зеркальные чары показывали все, что происходит сзади, в том числе прибывших. Их было пятеро. Пять воинов, покрытых кровью и пеплом. Глубокие раны исполосовали их тела, превращая некогда прочные доспехи в лохмотья. Мужчины выглядели измотанными боем, но все еще крепко держали в руках оружие, готовясь дать отпор врагам. Бросив беглый взгляд в низину, я разочарованно поджала губы, заметив прибывшее подкрепление. Неужели не могли подождать, пока мы тут все не разрушим? Поправив маску, закрывавшую лицо, я перебросила платиновые волосы через плечо. Поздно узнала, что чрезмерное и обильное питание душами приводит к ранней седине. Впрочем, так мне нравилось даже больше. Сиреневые глаза, фарфоровая кожа, белые волосы и алые губы. В меня влюблялись многие демоны. Они боготворили свою королеву и были готовы на любой поступок, лишь бы привлечь внимание. «Отзови демонов!» — крикнул один из воинов. «Человек, но опасный. Охотник, достигший внушительных высот. С чего бы мне это делать?» — мой голос разнесся эхом тысячи душ. «Женщина!» — кажется, беловолосый асур с такими же туманными крыльями, как у меня, слегка удивился этому факту, но быстро взял себя в руки. Не думал, что на свете бывают такие жестокие твари. «Бывают, и не такие», — хмыкнула я. «Чудовищем может стать любой из нас». «Ничто и никогда не сможет сделать из нормального существа такое», — зарычал вампир. «Не зарекайся, вампиреныш. Никто не знает, где эта тонкая грань между добром и злом. Я многое пережил и не сломался, не опустился до уровня мстительной мрази, убивающей ради удовольствия, и я точно знаю, что ты — зло в чистом виде». Да, зло всегда им была, но успешно скрывала свою суть. Да, Джеймс? Что? Непонимающе спросил бывший друг, глядя на меня. Сбросив маску, я посмотрела прямо ему в глаза, окатывая волной презрения и ненависти. Кажется, он перестал дышать, беззвучно открывая и закрывая рот. «Кира!» — прошептал Реверин, делая шаг ко мне. «Киры больше нет!» — улыбнулась я, пожимая плечами. «Она сгорела в огне проклятия!» Пока вы стояли и смотрели на ее агонию, а меня зовут Кайра. Малыш, что ты с собой сделала? Я старалась не смотреть на Ксандра, понимая, что это станет последней каплей в море воспоминаний, разрывающих сердце. Не я. Это сделал ты. Ты бросил меня, когда я так в тебе нуждалась, ушел, оставив одну. И вот он. Итог твоего предательства. Я искал противоядие, облазил чертову дюжину миров в надежде откопать хоть что-то, способное спасти тебя. Может, стоило спросить, нужно ли мне это спасение? Я хотела, чтобы ты был рядом. Знать, что в мире есть существо, которому я не безразлична, но ты, как всегда, все сделал по-своему. Все еще можно исправить. Ты опоздал, и ты ошибался. Наконец-то я стала самой собой. Еще не поздно сделать правильный выбор. Поздно, Ксандр. Прости меня. Прости за все. В руках друга сверкнул длинный и изящный клинок, сделанный из эльфийского серебра и зачарованный магами стихий. Его спутники затихли, наблюдая за нами, но мне было плевать на все и всех. В данный момент мой мир сузился до зеленоглазого мужчины, которого я считала лучшим другом. Он медленно подходил ко мне, сжимая в руке оружие, а я позволила подойти. Наверное, чтобы убедиться в окончании нашей дружбы, прочертить кровавую линию и перевернуть эту страницу своей жизни. Когда его горячая ладонь коснулась моего лица, тело пробил сильный разряд, вызывая желание отшатнуться, но я проигнорировала его. Зеленые глаза смотрели с такой нежностью и болью, что на мгновение мне захотелось принять его предложение. Поверить, что есть еще возможность все исправить. Но это было лишь мечтой. «Прости меня, маленькая. Не смей, не делай вид, что тебе жаль!» — рыкнуло зло. «Давай, бей! Ты ведь всегда поступал так, как от тебя требовала ситуация. Не в тех случаях, когда дело касалось тебя». Почувствовав в руке непривычную тяжесть, я опустила взгляд на наши переплетенные пальцы, между которыми был зажат кинжал. «Что ты делаешь?» — голос дрогнул. «Ты винишь меня в случившемся. Так отомсти. Ты ведь этого хочешь?» «Ты понятия не имеешь, чего я хочу!» Прошипела рассерженно и попыталась отдернуть руку, но гибрид не позволил. «Мне не нужна твоя жизнь. Зато ты нужна мне. Очень нужна». Тяжесть навалилась на плечи невидимым грузом, прибила к земле, и я наверняка бы упала, но гордость удержала. «Ксандр, пожалуйста, уходи. Скоро повелитель будет здесь и уничтожит всех вас». Меня начала бить крупная дрожь, и я никак не могла понять, что происходит. «Я не уйду без тебя». Коснувшись шеи, Ксандр пристально посмотрел мне в глаза. «Твое мнение меня не интересует!» Выдохнуло зло, а затем открыло портал, силовой волной выпихивая четверку героев. Последним в него должен был отправиться Зеленоглазый. «Больше не приближайся ко мне! Никогда!» Рыкнуло зло, глядя на мужчину, а затем... Не знаю, что на меня нашло. Страх, злость, ненависть — все смешалось в жгучий коктейль, и мне хотелось выплеснуть его, хоть как-то избавиться от этих разъедающих чувств. А потому я подалась вперед, жадно целуя Ксандра, чувствуя, как от этого прикосновения вскипает кровь, так сладко, так запретно. Друг оцепенел, не зная, как реагировать, а мне хватило этого мига замешательства, чтобы вырваться из хватки Блэкблуда и толкнуть его в персональный портал. Стоило это сделать, как над холмом разнесся грозный рык. «Где они?» «Ушли», — флегматично отозвалась я. «Трусы! Ну что ж, они сами выбрали свою судьбу». Повернувшись лицом к войскам, Нейлар широко улыбнулся и прорычал. «Открыть порталы в Мирхолл! Сегодня мы уничтожим это мерзкое место и всех его обитателей!» Портал выбросил нас в нескольких километрах от колледжа, но даже отсюда просматривалась царившая в нем суета. Магический полог, охватывающий территорию по контуру, переливался золотыми всполохами, иногда переплетаясь с бордовыми бликами. Видимо, помимо зачарованных камней, миссис Винтер выставила для защиты близняшек. Бедные девочки. Мне их почти жалко. «Они решили принять бой», — заулыбался темный бог, разглядывая магов, окружающих внешние стены. «Это будет интересно». Скривившись, я стала всматриваться в темнеющую даль, пытаясь понять, что за две точки летят в нашу сторону. Заходящее солнце не облегчало задачу, но я нутром чувствовала, что эти две неизвестности срочно нужно опознать, иначе они обернутся для нас проблемами. «Начинаем?» — как можно безразличнее спросил я. «Как пожелаешь, любовь моя. Будут какие-то особенные приказы?» «Нет, все на твое усмотрение». Первые залпы заклинаний, как обычно, являлись демонстрацией силы, призванной к устрашению противника. Вспыхнувшие алым заревом щиты озарили всю округу, погружая ее в кровавый свет. Нити силы вибрировали обилием остаточной энергии, скапливаясь вокруг самых сильных магов обеих сторон. Я молча наблюдала за сближением противоборствующих армий, ожидая своего часа. Мельтешение бегающих существ утомляло, поэтому я предпочитала вступать в игру в середине сражения, когда на поле брани оставалось больше трупов, чем живых. Бросив взгляд на восторженное лицо повелителя, я позволила себе ироничную улыбку. Как мальчишка, дорвавшийся до игрушечных солдатиков, хотя для него все эти существа и были игрушками. Марионетками, чьей кровью писалась история мира. Пока я предавалась думам, войска противников, окрыленные духом победы, стали теснить наши. Наивные, если бы они только знали, что столкнулись лишь с третью армией. Пристально посмотрев мне в глаза, Фэн кивнул на мой медальон, как бы намекая, что пора призывать асуров. Тяжело вздохнув, я коснулась камня. Мгновенное колебание воздуха, и вот уже позади меня стоит сотня отступников. «В бой!» — коротко бросила я, и первая сорвалась с места. Когда черный туман окружает тебя, превращая некогда живых существ в пустые оболочки, впору начать отступление, ибо риск потерять рассудок велик. Словно изголодавшаяся нежить, асуры сметали всех и все на своем пути, развлекаясь кровавым пиром. Эмоции многотысячной армии зашкаливали на грани безумия, кружась в воздухе вихрями страха и отчаяния. Маги вновь и вновь устанавливали щиты, давая время вампирам и двуликим отступить под полог защищенной земли, но тщетно. Демоны жрали все, до чего дотягивались их загребущие ручки, или, точнее, крылья. Асуры гнали существ, словно погонщики скот, собирая в одно место и окружая. Это была бойня. Не сражение, а именно кровавая игра. Я медленно шла по пропитанной алой влагой земле, равнодушно заглядывая в стеклянные глаза мертвецов и добивая тела, лишенные души. Где-то вдали, почти возле самой стены колледжа, послышалось тихое пение, которое с каждым ударом сердца набирало обороты. Древние слова лились нестройным хором, отражаясь друг от друга, словно эхо, и стелясь по поверхности серебристой дымкой. В бой вступил круг 13. От каждой из девушек во все стороны лился мягкий свет преобладающей стихии, сплетаясь с соседней и служа дополнительной ударной силой. Это было красиво, завораживающе и жутко. Цветовая волна и серебристый дым сносили все на своем пути, растворяя демонов и подпитывая стихийных магов. Я замиранием сердца следила за происходящим, с чувством странного предвкушения ожидая, когда магия сестер коснется меня, и что из этого получится. Увы, поставить опыт так и не удалось. Объединившись в группы, асуры принялись смешивать свои туманные крылья, образуя теневой щит. Магия 13 начала растворяться среди сиреневых всполохов, подзаряжая пожирателей душ. Жизнь и смерть. Две стихии слились в бешеном танце, то делая шаг вперед, то отступая, но неизменно возвращаясь. Я видела, как силы бывших сестер медленно иссякают, но они не отступали. Слишком гордые, чтобы бежать с поля боя, но еще слишком слабые, чтобы суметь дать отпор. Их магия давала сбой, кое-где превращаясь в рваные нити силы, но они, казалось, не замечали этого. «Дуры!» — в сердцах прошипела я, наблюдая за угасающим свечением. Асуры неотвратимо приближались к сестрам, с глумливыми улыбками вытягивая магию и готовя свои подарки. Растерянность и непонимание — эти чувства четко читались на лицах девушек, но надо отдать им должное, они так и остались стоять на месте. До скорого конца. «Назад!» — приказало зло, касаясь медальона и отзывая своих воинов. «Отступаем!» «Нет, милая, на этот раз мы добьем их. Они достаточно потрепали нам нервы. Пора заканчивать», — нежно шепнул Ней и рыкнул: «Вперед!» Но асуры не послушались. У них была одна королева — я. Зато другие демоны больше не сдерживали себя, отпуская бушующую в крови силу и убивая всех без разбора, своих в том числе. Непобедимая армия и неконтролируемая. Как в замедленной съемке я наблюдала за столкновением сил. Не знаю, что сделали защитники колледжа, но вспышка и взрыв, раздавшиеся после пересечения демонами определенной территории, отбросили их на десятки метров. «К оружию!» — закричал до боли знакомый голос. «Лина!» Она бежала в самую гущу сражения, сжимая меч и швыряя заклинания. Следом за ней скользили и другие сестры, постепенно рассредоточиваясь. Кажется, я даже заметила Алексию, что неимоверно удивило. Замыкающе бежала Анна. «Бездна! Кто пустил ведьму сражаться?» Кажется, это стало последней каплей моего терпения. И, разбирая дороги, я понеслась в сторону девушек, выпуская крылья и призывая косу, но не успевала. Из-за всплесков магии порталы отказывались работать, но я все же постаралась создать один. Удачно, но... Я так и не успела добежать до девочек, когда очередная магическая вспышка раскидала их в стороны. Родная стихия смерти обошла меня стороной, лишь слегка потрепав волосы, но вот они... Анна медленно ползла в сторону истекающей кровью Алексии, зажимая собственную рану на ноге. Блондинка же, сломанной куклой, лежала среди окровавленной травы, безучастно разглядывая небо. «Алексия!» Упав на колени рядом, я постаралась зажать рваную рану на груди. «Мы с ней никогда не были подругами. Хорошие враги! Самое правильное определение. И все же я не желала ей такой смерти. Никому из них не желала». «Кейн, какая встреча!» — хрипло усмехнулась племянница директрисы, глядя на меня затуманенными болью глазами. «Пришла за своим?» «Что?» «Он сказал, что ты придешь, когда наступит время. Что ж, забирай. Я и так прожила дольше положенного». «Алексия, молчи!» — шикнула на нее Анна, поливая рану зельями и косясь на меня. «Не трать силы!» «А ты не трать зелье! Оно не поможет! Против черного пламени все бессильно!» «Кажется, у нее бред!» — прошептала Энн, продолжая опустошать склянки, но они не помогали. «Демоны, что не так?» «Я уже труп, тупица!» — захрипела блондинка, сжимая мою руку. «Проживала срок, который не предназначался для меня». «О чем ты говоришь?» «Я всего лишь сосуд. Должна была погибнуть еще во время прошлого нападения, сгореть в адском пламени. Но боги решили иначе. Они даровали мне магию стихий и энергию, способную склеить разбитую душу. Для тебя, Кейн, они все знали, заранее просчитали. Ты должна была обратиться демоном, чтобы снова стать собой». «Нет», — прошептала я, хотя и понимала, что это правда. Наконец-то частички головоломки стали складываться воедино, открывая взору настоящий узор полотна моей жизни. И опять я оказалась лишь пешкой в руках богов, твари. Хотела бы я соврать, но, увы, ты должна забрать свое. С каждым ударом сердца слова девушки становились все тише. Поторопись и прости за все, что было между нами. Анна! Я умоляюще посмотрела на подругу, но она отрицательно качала головой. Я бессильна. Пора, Кейн. Освободи меня. И да, не бойся, ты не одна. Они уже здесь. Кто? Спросила я. И тут же получила ответ на свой вопрос. По полю прокатилось громкое рычание. Драконы. Элли. Уран и... Он стоял там, такой родной, но в то же время далекий. Фен, черный дракон, сверливший взглядом изумрудных глаз, медленно кивнул, пуская в мою сторону струю теплого воздуха. И вот, что самое странное, я точно знала, что этот дракон — Фенумер, мой настоящий дракон. Сердце не могло ошибиться, даже если глаза обманывали, но он не был изгнанным повелителем демонов. Словно его человеческая оболочка и тело дракона разделились, став самостоятельными существами. Если от первой меня пробивала нервная дрожь, то от вида этой ипостаси все внутри пело от счастья. «Кира, она уходит. Если ты готова принять силу, нужно действовать». Отвлекла меня Энн. Казалось, что Алексия спит. Ее лицо было расслабленным и умиротворенным. Лишь мертвенная бледность и еле слышное биение сердца выдавали настоящее состояние девушки. Она уже переступила через черту забвения. Прикрыв глаза, я начала окутывать блондинку своими крыльями, вытягивая из нее силу. Магия стихий охотно отзывалась на мой зов, ластясь, словно маленький котенок. Эта сила оказалась мощнее моей предыдущей, но намного нежнее и покорнее. Она заполняла собой пустоту, залечивая раны. «Пора!» — раздался чей-то голос рык, но мне было все равно. Внезапно все закончилось, погружая меня во тьму. Поначалу я испугалась, попыталась вырваться из плена вязкого безразличия. Но что-то или кто-то просил успокоиться, отдаться во власть, обещая скорое пробуждение. И я поверила этому голосу, такому властному, манящему, любимому. Теплое свечение появилось не сразу, подобно утренней заре, разгораясь постепенно. С каждым вздохом оно увеличивалось в размерах, вытесняя мрак и заполняя пространство своим нежным золотисто-зеленым светом. Так красиво и так хорошо! Откуда-то пришло понимание, что этот клубок — неотъемлемая часть меня, потерянная, но теперь вновь обретенная. Осторожно разлепив веки, я наткнулась на три пары внимательных глаз. Они настороженно следили за моими действиями, будто опасались, что я могу свалиться в обморок или умереть. «Прости и спасибо», — прошептала я, стирая с лица Алексии свои слезы. На миг лицо девушки озарила улыбка, а потом она стала растворяться, поднимаясь в небо тысячу желтых огоньков. Замерев, я наблюдала, как вокруг моего тела стали плясать стихии, избавляя от одежды и полностью меняя облик. Волосы снова становились шоколадными, кожа приобретала загар, а туманные крылья меняли форму, становясь похожими на драконьи. Горячая волна прокатилась по спине, едва касаясь кожи и что-то на ней рисуя. «Татуировка!» — ахнула Анна. Твой дракончик с рунами стихий вернулся на законное место, только... Что? Теперь у него появилась черная звезда в центре позвоночника. Моя пятая стихия. Дух, — закончила подруга. Стараясь прикрыть руками обнаженное тело, я с удивлением наблюдала, как крылья обняли и замерли на теле новыми татуировками, переливаясь сиреневыми искрами. Красиво. Голова слегка кружилась, а откуда-то изнутри поднималось что-то странное, желая выйти наружу. Из груди, не причиняя никаких неудобств, выскользнул золотистый комочек света и, на мгновение замерев над землей, полетел в сторону черного дракона. «Кусочек моей души, новой души!» — улыбнулась я и потеряла сознание.